О серьезных болезнях этого времени ничего не сообщается, если не считать простудного заболевания в ноябре 1780 года. Для проведения репетиции оперы «Идоменей», заказанной баварским курфюрстом Карлом Теодором на предстоящий карнавал, Моцарт, вопреки обычным традициям архиепископа Коллоредо, получил разрешение выехать в Мюнхен с определенным сроком с 5 ноября по 16 декабря 1780 года. Во время этого пребывания в Мюнхене 22 ноября Моцарт пишет своему отцу краткое сообщение о своем здоровье. «Катар, который очень распространен здесь из-за такой погоды, я верю и надеюсь, что он скоро пройдет. Но этот катар перешел в бронхит, еще некоторое время причинявший много хлопот». 1 декабря он пишет в Зальцбург: «Мой катар раздражал меня на этой репетиции. Сегодня я начал принимать винный сок и немного миндального мяса. После этого стало легче. Я снова пробыл дома 2 дня. Предупреждающие репетиции прошли без осложнений, и 29 января 1781 года, наконец, с огромным успехом прошла премьера «Идоменея». Но и на этот раз Моцарт не получил постоянного места. Последнее прощание с Зальцбургом. В это время архиепископ Зальцбурга со всей своей свитой находился в Вене у больного отца имперского вице-канцлера Рудольфа Йозефа, князя Коллоредо. После того, как Моцарт просрочил свой отпуск в Мюнхене, первоначально определенный только до 16 декабря, архиепископ приказал ему немедленно приехать в Вену. 12 марта 1781 года Моцарт покидает Мюнхен и уже 16 марта пополудни принимает участие в концерте в Вене. Он надеялся, что о нем вспомнят в Вене при дворе императора и в знатном обществе, но архиепископ не разрешил устраивать сольные концерты. Однако все же ему удалось установить контакты со знаменитыми представителями музыкальной жизни города, и восторженные отклики, которые появились о нем там, укрепили его во мнении, что Вена является лучшим местом в мире для его творческого развития. Когда архиепископ хотел отослать Моцарта назад в Зальцбург с поручением весьма незначительным, тот именно по этой причине решил уклониться от исполнения приказа, за что получил грубый выговор от архиепископа. В ходе бурных дебатов архиепископ закричал: «Там дверь! Посмотрите на него! Я не желаю больше иметь никаких дел с таким жалким мальчишкой!» Моцарт не захотел терпеть деспотичного обращения и 10 мая подал обер-кюхенмейстеру Карлу графу Арко свое заявление об отставке. Такое поведение подпитывалось сообщениями, слышанными им еще во время пребывания в Париже, об американской революции. На следующий день после разрыва с архиепископом Моцарт был так возбужден, что вечером после первого акта оперы ушел домой, чтобы лечь. По его собственным словам, он был совершенно разбит, дрожал всем телом и шатался на улице, как пьяный. Еще спустя один день он, выпив тамариндовой настойки, пролежал до полудня в постели. Вначале отец, узнав о случившемся, полностью одобрил решение сына об отставке. В письме от 10 августа 1781 года из Зальцбурга он писал в издательство «Байткопфа»: «Что касается моего сына, что он больше не служит здесь. Когда мы были в Мюнхене, князь из Вены пригласил его приехать, но так как его княжеская милость чрезвычайно плохо обошлись с моим сыном, а знатные люди, напротив, оказывают ему совершенно особые почести, то они легко смогли переубедить его отказаться от общественной службы с таким жалким окладом. Вскоре выяснилось, что решение Моцарта было вызвано новой встречей с семьей Вебера. Когда до ушей отца дошли слухи о том, что при содействии матери Вебер дело дошло до прочной связи Вольфганга с Констанцией, сестрой Алоизии, он попытался в беседе со своим сыном отговорить его от этого. В отношениях между Моцартом и Констанцией чувственность играла не последнюю роль, как это видно из их многих писем, но обращает на себя внимание то, что душевная любовь, благодаря его удивительной способности любить, выступала на первый план. Любовь к Констанце, которая на протяжении всего их брака постоянно усиливалась, представляет собой настоящее и глубокое чувство симпатии, в конце концов приведшее к тому, что в отсутствии жены Моцарт мог сочинять лишь с большим трудом. Лучше всего он чувствовал себя, когда она была с ним, и болезненно воспринимал любое, даже на короткое время, расставание с ней. По этой причине у Моцарта не было никаких любовных приключений, как об этом можно узнать из документов, прослеживающих его жизнь, а чувство симпатии к Нэнси Стораке, прекрасной известной певице, и первой Сусанне, были такими же чистыми, как музыка. Ария КВ-505, написанная для оставившей его подруги, и клавирная партия, которую он сочинил для себя самого, представляют собой в их дуэте по Грейтеру, вероятно, самое волнующее признание, в котором само оно является одновременно и отказом любящего Моцарта. Насколько напрасны и не совпадают с документами все обвинения Моцарта в его любовных похождениях, особенно со своими ученицами, можно судить по примеру из книги Карра. Там вначале говорится, что нет никаких точных указаний на то, что Моцарт когда-либо был в интимных любовных отношениях с одной из своих учениц, за одним единственным исключением, а именно с Жозефой Ауэрхаммер, которой он посвятил 6 сонат для клавира и скрипки. Дочь из семьи Ауэрхаммер, с которыми Моцарт был знаком уже несколько лет, действительно была влюблена в Моцарта, но толстая дочка великодушного хозяина дома не вызывала у него ответной любви. В письме отцу летом 1781 года, в котором Моцарт называет Жозефу «некрасивой, грязной, ужасной», упоминается об одной симпатии девушки к нему. «Я заметил, как свободно она себя держала, и почувствовал себя вынужденным вежливо сказать ей правду, но это не помогло, она еще больше влюбилась в меня». В дальнейшем толстая девушка из Вены постоянно оставалась мишенью его насмешек, но и по отношению к ней он всегда оставался лояльным и посвятил ей так называемые «Ауэрхаммеровские сонаты», таким образом пытаясь выразить ее семье благодарность за доброе отношение к нему и в связи с тем, что они, по всей видимости, хотели видеть его своим зятем. Благодаря большому успеху оперы «Похищение из Сараля», премьера которой состоялась 16 июля 1782 года в Вене, материальное положение Моцарта настолько улучшилось, что он смог жениться. Преодолев многие трудности, самый большой из которых было упорное нежелание его отца 4 августа 1782 года он, наконец, повел свою любимую Констанцу к алтарю. В письме от 7 августа к отцу, не принимавшему участия в свадебных торжествах и не давшему ему родительского благословения, он, исполненный счастья и уверенности, все еще надеялся на примирение и писал: «Когда мы соединились, моя жена и я заплакали. От этого все растрогались, даже священник. Уверен, вы бы порадовались моему счастью, если бы узнали ее». Но прошел еще год, пока отец лично не познакомился с женой Вольфганга Констанцией, когда они посетили его в Зальцбурге. Для Вольфганга началось счастливое и в творческом отношении успешное время, вскоре принесшее молодой семье значительное состояние. Трогательная нежность, с которой он постоянно доказывал Констанце свою любовь, отражается в некоторых его сочинениях. Одним из любовных музыкальных признаний наряду с медленной фразой в сонате КВ 570, написанной для Констанцы, является последняя фраза его струнного квартета «Ди-моль КВ 421», который он, судя по высказанному позже замечанию Констанцы, сочинил в ту памятную ночь с 16 на 17 июня 1783 года, когда они ждали рождения своего первенца. В дневнике супругов «Новелло», обнаруженном лишь несколько десятилетий тому назад, которые спустя полвека после смерти Моцарта предприняли что-то вроде паломничества по следам его земного существования, записано: она утверждала, что он сочинил квартет в ди-моль в то время, как она рожала своего первого ребенка. Некоторые места, а именно минуэт, из которого она нам немножко напела, ясно показывали ее боли. Тот факт, что другие произведения, посвященные ей, остались незавершенными, объясняется тем, что они больше соответствовали музыкальным интересам Констанции и не были предназначены для издания. Впервые за свои венские годы в конце мая 1783 года Моцарт упоминает о тяжелом заболевании гриппом. В письме от 7 июня своему отцу он кратко сообщает: «Слава Богу, я снова поправился, но моя болезнь оставила мне на память катарр. Как приятно!» Вероятно, речь шла о вирусной инфекции дыхательных путей и носоглотки, которую он перенес за относительно короткое время. В мае 1990 года в Лондоне с аукциона было продано примечательное письмо Констанца своему свекру Леопольду Моцарту, которое, по-видимому, до сих пор было неизвестно и поэтому никогда не было опубликовано. Из этого письма мы впервые получили более точные данные о клинических симптомах и терапевтическом лечении. «Дорогой папа, мой любимый муж не мог написать вам сам, потому что он лежал в постели с модной теперь болезнью. Сейчас ему лучше. Эта болезнь проявляется в сильных болях в горле, в груди и в головной боли. Гиловский знал, что мой любимый муж никогда не прибегает к кровопусканию, поэтому и сейчас хотел избежать этого, но было невозможно. Он должен был дать ему возможность дышать. Это хорошо помогло, поэтому не очень беспокойтесь, дорогой папа. Все самое плохое уже, слава Богу, позади». Как печально для нежно любящей жены, которой осталось не больше часа до родов, видеть любимого мужа таким больным. Но Бог снова подарил вам вашего сына, а мне моего мужа, за что мы должны его ежедневно благодарить. Мой дорогой муж и я Тысячу раз целуем вам руки и обнимаем нашу любимую сестру от всего сердца и вечно остаемся ваши». Судя по этому описанию, Констанца тогда уже была на последнем месяце беременности. У Моцарта в мае 1783 года действительно был тяжелый инфекционный грипп, который, вероятно, сопровождался воспалением легких. Об этом свидетельствует и кровопускание как неизбежный метод. По-другому проходило заболевание, начавшееся в августе 1784 года, от которого он поправился лишь в середине сентября, что помешало ему присутствовать на свадьбе своей сестры в Санкт-Гильгене. Медицинские разъяснения этого случая очень затруднены, потому что письмо к отцу, которое содержало подробный отчет о болезни, утеряно. В нашем распоряжении имеется лишь один предшествующий документ, которым мы можем воспользоваться. Это письменное сообщение Леопольда своей только что вышедшей замуж дочери Наннерль в Санкт-Гильген. Оно касается того письма Моцарта, но для дополнительной диагностической оценки содержит слишком мало деталей. Так как об этой болезни было слишком много толков, письмо Леопольда к своей дочери следует привести полностью.